Я вбежала к нему в комнату, когда он только-только собирался уютно вздремнуть, пользуясь уходом жены и котят в торговый центр за перчатками. На мою пылкую речь пусик отреагировал откровенным зевком. «Милочка, тема празднований в честь нашего шеф-повара давно обсуждается всеми, кроме тебя. Ну, а от меня-то ты что хочешь? Совета? Подскажи, какой сюрприз устроить Синелицыму по случаю Дня смерти. Я знаю, ты предложишь самую гениальную идею, поэтому, не раздумывая, сразу побежала к тебе». Кот на первой фразе, сделавший язвительную мину и явно приготовившись сказать такую колкость, которая сразу меня отошьет, мгновенно сменил выражение морды на горделиво-одобрительное. «Ну, в этом смысле ты права, девочка моя. Итак, что бы мы могли сделать? Нужно нечто яркое, запоминающееся, понятное всем и не чрезмерно дорогое, чтобы ложиться в бюджет трат на культурные мероприятия. Думаю, это могла бы быть постановка «Отелло». Я как раз собирался подзагореть в солярии и мог бы...» «Нет», — решительно отмела я, — «не пойдет. У человека и так плохие воспоминания про собственное повешение, а тут ты еще с пьесой об удушении». «Можно веселенькую дискотеку в стиле 80-х. Я могу спеть за то-то Кутунью». «Тогда уж за Демиса Руссоса и то под фонограмму», — буркнула я, пытаясь представить кота в коротеньком пиджачке с блесками, прыгающего по сцене с микрофоном. «Это хорошо, но не гениально. Придумай что-нибудь выдающееся». «А давай мы с Алексом просто сводим его в сауну. Посидим по-пацановски, расслабимся с пивом и воблой, потравим анекдоты, пригласим девочек». «Рудика с восточными танцами», — мигом выкрутился профессор. «Но я уже поняла, что с ним каши не сваришь. Вот если бы речь шла о его собственном юбилее. Пойду молиться за твою душу Аллаху, ибо он наказал тебя лишением ума и фантазии», — скорбно припечатала я напоследок. Пока агент 013 падал в обморок, я аккуратно прикрыла дверь и пошла искать все того же Рудика. С ним мы быстрее нашли общий язык. Есть предложения? Конкретных нет. Но есть идея, где поискать в интернете. Однако поиск через Яндекс, как можно отпраздновать день смерти или день рождения, ничего особенного не дал. Их празднуют практически одинаково. В Дне смерти только чуть больше мрачной торжественности, да похоронный марш у некоторых народов звучит в комической обработке. Даже не знаю, считать ли это праздником. Вроде все атрибуты есть. Толпа народу, пьянка, объедалово, а уж повод дело десятое. А такого, чтобы нас абсолютно устроило, увы, не попадалось. Тогда Рудик в своем ЖЖ по тому же вопросу спросил совета у своих френдов. Нам сразу же накидали гору настолько дурацких советов, что мы окончательно поникли. Пытаясь хоть как-то утешить бедного Грифона, я в шутку предложила ему поздравить Синелицева, одевшись клоунами. Мы дружно похихикали, представив себе кувыркающегося профессора в колпачке и с красным поролоновым носом. Помню, я еще сказала, что кот бы отмел эту идею, заявив, что достаточно напрыгался в шутовском наряде, когда на базу попал заколдованный колпак с бубенчиками, сводящий с ума любого, кто его наденет. Помните? И вот, неожиданно, когда мы уже отчаялись придумать что-то стоящее, решение нашлось. Так самое простое и оказалось самым гениальным. Один из сотни френдов Рудика вдруг... предложил цирк. Мы подумали-подумали и дружно решили, что идея просто опупенная. Ведь цирк — это и зрелище, и театр, и праздник, и смешные клоуны, и храбрые дрессировщики, и ловкие акробаты, и таинственные фокусники. Под цирковым куполом всегда находится место каждому. Там будет уютно как самому юбиляру, так и всем на базе. Людям, хоббитам, гномам, гоблинам, роботам и всем остальным. Вот только жаль, что мы не поинтересовались вовремя, кто этот заботливый друг. Представившись цирковым импресарио, он написал Рудику, что у него есть знакомая труппа циркачей. с которыми он может договориться и легко организовать их гастроли на базе. Грифон тут же заручился согласием шеф-повара, а я счастливо упрыгала к Пусику. «К нам едет цирк!» «Как? Куда? Каким образом? Это невозможно! У нас закрытая военная организация!» — возмущенно проворчал кот. «Ты что-то путаешь, милочка. Впрочем, как и всегда. Просто сегодня как-то очень уж явно». «А вот и нет. На этот раз нет. Синелицей согласился, чтобы мы для него пригласили на базу цирк. Представляешь?» «Нет. Этого я себе представить не могу. Не хочу и не буду. Более того, дорогуша, я сейчас же пойду жаловаться шефу, дабы не дать этому безумию осуществиться. Мы не пустим сюда чужаков, да еще и целую толпу, да еще и циркачей. Это нарушит кропотливо выстроенную годами слаженную работу базы». «Какой цирк? Работать надо!» — заключил он, демонстративно прибавляя звук телевизора. Эх, надо было сразу сесть на пульт, пока он лежал на пуфике. «Занимательная и поучительная программа, конечно, для лиц думающих и развивающихся. А, ты еще здесь?» Вот сыч надутый, зла не хватает смотреть, как после таких высказываний этот лицемер переваливается сбока на пузо, располагаясь поудобнее на мягком диване, и смотрит свой излюбленный «Клуб кинопутешественников» из госфильма фонда еще советских времен. «Сибарит», — сквозь зубы процедила я. «Это кто здесь сибарит?» — чутко отреагировал кот возмущенным тоном, а я надеялась, не услышит. Спорить с ним сейчас все равно бесполезно. Потом пну тайком сзади на задании. Поэтому пока я ничего не ответила, а лишь гордо развернулась и вышла из комнаты. Он знает, что я отомщу, пусть трепещет. Алекса я нашла в спортзале. Он как раз выжимал штангу в тренажере. Собственно, это его и спасло. Потому что я очень быстро подбежала и шумно сообщила новость прямо на ухо. Он едва не словил грифом поперек груди, но выслушал меня с неизменной доброжелательностью. Обожаю. Известие о цирке здесь все уже знали. Стив, крутивший рядом педали велотренажера, успел ему доложить. А сам откуда узнал, я так и не смогла из него вытянуть. Кто-то научил его выкручиваться и юлить, как черт на сковороде. Доказательств у меня нет, но подозреваю, что это новые сенсорные датчики-прослушки только для биороботов, выполняющих задания в космосе. Стив собирался везде понатыкать жучков и, так сказать, поэкспериментировать с новым оборудованием. Хотя чего интересного можно прослушивать в холодном космосе, лично я так и не поняла. На базе другое дело. «Отличная новость!» — вставая со скамьи, поддержал мой любимый. «Я тоже очень рад. А что за цирк? Там будут дрессированные тигры?» «Сомневаюсь, что синелицый настолько любит животных, хотя мясо готовить умеет. Да и телепортировать тигров сложнее, чем клоунов». Алекс тяжело вздохнул и перешел к отжиманиям. Я поняла, что тут мне ловить нечего, и побежала искать подарок нашему любимому шеф-повару. Времени оставалось не так много. Надо еще помочь Рудику собрать со всех их долю оплаты трехдневных гастролей цирка на торжествах по чествованию Синелицева. Сам процесс вытрясания денег требовал серьезной физической подготовки и наличия чего-нибудь огнестрельного на боку. Потому что каждый вшивый хоббит, естественно, находил тысячу отговорок, лишь бы не платить, но проскользнуть на халяву. Я услышала 13 историй о неурожае, 58 о скоропостижной кончине любимой бабушки, 126 о рождении двойни, 317 о задержке зарплаты и не помню сколько о безысходной хоббитской бедности. Мне даже пару раз пытались всучить взятку в виде карамельки. Однако в конце концов платили все. Куда они денутся, раз у меня бластер и разговор короткий? Для пущей таинственности я предупреждала всех, что это большой секрет, о котором наш повешенный не должен узнать до самого праздника, иначе никакого сюрприза не будет. Народ, конечно, мне обещал, но я знала, что гнилым обещаниям некоторых хоббитов верить нельзя, и в течение дня известие о цирке облетело всю базу. Все буквально жаждали праздника, что помогло мне собрать денежки вдвое быстрее. Так-то.